Ожидаемое значение. Примечание. В данном случае под ожидаемым значением понимают средневзвешенную арифметическую. Конец примечания. Ожидаемое значение, связанное с неопределенной ситуацией, является средневзвешенным всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем в среднем. Наш пример с морской разведкой нефти имеет два возможных результата. Успех дает величину в $40 за акцию, а неудача $20 за акцию. Обозначив вероятность как PRT, ожидаемое значение в данном случае можно дать следующим образом. Ожидаемое значение равно PRT успех, скобка открыта, $40 за акцию, скобка закрыта, плюс PRT в скобках неудача. Скобка открыта. $20 на акцию, скобка закрыта, равно 1/4, скобка открыта. $40 за акцию, скобка закрыта, плюс 3/4, скобка открыта. $20 за акцию, скобка закрыта, равно $25 за акцию. В более общем виде, если два возможных результата имеют значение x1 и x2, а вероятности каждого результата обозначены как p1 и p2, ожидаемое значение будет E от x равно π1 x1 плюс π2 x2, формула 5.1.